Ты слышала об этих убийствах 13 лет назад? Без выражения повторил он. Все ясно. Не о тех же самых, конечно. Это я понял, сказал он голосом врача, пытающегося успокоить больного. Но сходство просматривается четко. Она решила договорить до конца, чего бы это ей ни стоило. Солнышко, отдай мне кружку, пожалуйста. Он улыбался, как будто считал, что она не в своем уме, и ее надо задержать в действительности обычными повседневными действиями. Она поднялась и встала перед ним, крепко обхватив себя руками. «Я ходила вчера к Лине», — напомнила она. «Наш компьютер, знаю», — перебил он. «Я обещал с этим разобраться». «И уже сговорился с приятелем. Он все сделает. Это просто». Она будто не слышала. «Я предприняла что-то вроде sentimental journey, сентиментальное путешествие». «Так можно сказать. Ну, не считая того, что ничего сентиментального в нем не было». Он наклонился вперед, на лбу появились 3 глубокие морщины. «Что ты имеешь в виду?» «Мне все время казалось, что во всех этих делах есть что-то знакомое. В убийствах Фионы Хелле, Вибеке Хайнербак и Вегарда Крога. Мне просто не удавалось вспомнить, что именно. Меня мучила какая-то мысль, воспоминание о том, чем я занималась в Вашингтоне, или Куантика. Это было так давно, и я была права. Стоило начать искать, как я вспомнила. Увидела фотографию и вспомнила. Ладно, неважно». Она заправила волосы за уши и взяла чашку обеими руками, повернувшись спиной к Ингвару. «Солнышко мое любимое», — сказал он, вставая, — «сядь». «Хорошо», — робко согласился он. «Я увидела фотографию Академии», — продолжила она так тихо, что он с трудом разбирал слова. «И я вспомнила занятия, долгие, трудные, утомительные дни». Она подошла к окну, как будто ей легче и безопаснее было разговаривать со своим отражением в стекле. Это был курс лекций по психологии поведения с точки зрения бихевиоризма. Уоррен развлекал нас лекцией, которую он называл «Proportional Retribution» — «эквивалентное возмездие». На мгновение Ингвару показалось, что он заметил намек на улыбку. «Развлекал нас», — повторила она. «Именно это он и делал». Мы смеялись. Все смеялись, когда Уоррен хотел, чтобы все смеялись. Это было в июне, перед самыми каникулами. Было жарко. Ужасно жарко и душно. В аудитории сломался кондиционер, мы все потели, но не Уоррен. Он всегда казался свежим, всегда «cool» во всех значениях этого слова. Она медленно повернулась. Опустила пустую чашку, которая повисла у нее на указательном пальце. «Я трачу так много сил на то, чтобы забывать», — сказала она, не глядя на Ингвара, «что, наверное, не так уж удивительно, что мне было очень сложно это вспомнить, хотя...» В глазах у нее стояли слезы. Она откинула голову назад, чтобы не дать им пролиться. Ингвар сделал движение встать. Ему хотелось обнять ее, пожалеть. «Перестань», — резко сказала она, потом вдруг улыбнулась сквозь слезы и украдкой провела по глазам. Лекция была о мстителях, руководствующихся принципом «око за око».